Я протянул вперед жадную, ищущую руку и коснулся ее плеча. Она словно хотела заговорить, но я обхватил ее неуклюже, но крепко, и сжал в медвежьем объятии, о чем так давно мечтал. Я приподнял ее от пола и услышал, как она ахнула, прижатая ко мне почти всем телом. Потом я медленно опустил ее обратно в сером полумраке прихожей, под доносившееся сверху задумчивое щелканье занавески из бус, и мы долго стояли молча неподвижно. Я, обхватив ее обеими руками, она, вцепившись обеими руками в мою рубашку. Опомнившись, наконец, от ее вздоха и беспокойного движения пальцев, я спросил: «Он там? За дверью? Нет. Он знает, что ты здесь? Нет. Ты письмо уничтожила? Как ты сказал? Ты письмо уничтожила? Да. Он его не видел? Нет. Так, хорошо. Войди и сядь». Я потянул ее в кухню, толчком усадил на стул у стола. Потом вернулся в прихожую и запер парадную дверь. Попробовал зажечь на кухне лампу, но руки у меня дрожали, фитиль только вспыхнул и погас. Я зажег свечу и задернул занавеску. Потом пододвинул стул, сел с нею рядом и обнял уже осторожнее, мягче, касаясь коленями ее колен. «О, моя милая, ты пришла, ненаглядная моя. Чарльз, подожди, не говори ничего. Я хочу просто знать, что ты здесь. Я так счастлив. Послушай, я прошу тебя, родная, прошу тебя, молчи, прошу тебя, не отталкивай ты меня так, хорошо? Но говорить я должна. Времени так мало. Времени много, сколько угодно. Ведь ты прочла письмо, да? Да, конечно. Поэтому ты и здесь? Да. Остальное не важно. Ты здесь и здесь останешься. Ведь ты пришла? Да, но только чтобы объяснить Хартли. Перестань. Какие еще объяснения? Все и так ясно. Я тебя люблю. Ты здесь. Ты меня любишь. Я тебе нужен. Не протився. Уедем в Лондон. Завтра утром. Сегодня же. Об одежде не думай. Я тебе куплю все, что нужно. Ты теперь моя жена». Я чуть отодвинулся от нее, одной рукой сжимая ее плечо, а другой переставил свечу так, чтобы свет падал на ее лицо. Глаза окружала густая сеть морщинок. Веки были коричневые, словно в крапинках, щеки мягкие, дряблые, не округлые и розоватые, возможно, от наспех наложенной пудры. Ее короткие волнистые седые волосы были сухие и ломкие на вид, наверное, от многолетних по инерции хождений к неумелым парикмахерам. Сейчас ей было не до этого. Она и не заметила, что на конце одной из волнистых прядей повисла заколка. Лицо было сухое, только влажно блестели ненакрашенные губы, которые она то и дело облизывала, да синие глаза. Эти бессмертные озера были влажные и вдруг наполнились непролитыми слезами. Она подвигла плечом в слабой попытке высвободиться, и я отнял руку. Впервые после нашей новой встречи я как следует рассмотрел ее лицо и ощутил глубокую победную радость от того, что это дорогое лицо в сущности не изменилось, и от того, что она старая, а я все равно ее люблю. И еще в ее лице, хоть оно было и встревоженным, и печальным, я увидел что-то от ее юношеской живости. Я узнал, и только тут понял, как прочно успел забыть, форму ее губ, которые помада только портила. Я коснулся этих знакомых губ коротким, легким поцелуем, как мы целовались когда-то, и в ее спокойном, пассивном приятии этого поцелуя было понимание, само по себе служившее ответом. Она сказала: «Я так изменилась. Я теперь другой человек. В твоем письме столько доброты, но так быть не может. Ты любишь нашу молодость, но это не я, это ты. Я узнал тебя в поцелуе». И это была правда. Поцелуй преобразил ее, как принцессу в сказке. Я вспомнил ощущения, вкус ее губ, их трепет, и начисто пропала вся скованность сознания, что мне никогда ее не обнять, которая мучила меня тогда в церкви.